Отец Антоний помолчал. Зоя Павловна тихонько поднялась, вышла и вернулась с графином, наполненным чуть мутноватой жидкостью. «Честно скажу, не знаю, на что решиться. Завтра после службы встретимся, авось Господь вразумит. Придете на службу-то? Завтра раннее, в 6». «Придем», — кивнул Герман. «Ну, тогда еще по одной и все. Вижу, Зоя Павловна свою фирменную вынесла. Переживает за приход. Молодец». Не успел батюшка откланяться, Герман сказал. «Зря ты сразу с картиной приставать стала». «Почему это? Мы же ради нее сюда приехали». «Он нас не знает. Ну, назвался я фрицем. А может, вру? Ты думаешь, деревенские они открытые и простодушные? Ошибаешься. Они недоверчивые и осторожные. Жизнь научила. Чужих опасаются, и не зря. Вот если бы я им помог, заслужил доверие, тогда можно разговоры вести. Ведь картину здесь не изучишь, надо увозить. Как нам доверить их главную достопримечательность, если нас тут впервые видят? Думаешь, решать, что мы мошенники?» Лора уже ругала себя за торопливость. Вечно прет на пролом, как бронетранспортер. Дурында. «Ну да ладно, царевна. Сделанного не воротишь. Завтра после службы попробую начать. А инструменты? Кое-что я всегда с собой вожу. Потом напишу тебе список. Съездишь в Питер». «Ладно. А теперь что делать? В храм уже не попасть». «Ну, значит, пойдем с селом знакомиться. Не сидеть же в мансарде». «У меня, кстати, отличная комната», — похвасталась Лора. «Даже ноут есть». «Это кстати. Посмотришь для меня кое-что. А теперь собирайся, пока дождь не начался». Лора быстренько натянула кроссовки, выбежала на дорожку и только тут подумала удивленно: «А с какой стати? Я его все время слушаюсь». Мысль эту она додумать не успела, потому что прямо перед ней появилась и встала, как вкопанная, огромная овчарка. Собака молчала, и это испугало Лору больше, чем громкий лай. Она замерла, соображая, как бы незаметнее допятиться до крыльца. Но тут калитка распахнулась, и появился Герман. Продолжая разговаривать по телефону о том, какие флейцы, шпатели и антисептики ему понадобятся для работы, не снижая скорости, словно не замечая пса, подошел, взял Лору за руку и повел к калитке. Поравнявшись с собакой, ловко поставил девушку перед собой и вывел на улицу. Обескураженная псина постояла немного, видимо, размышляя над ситуацией. Потом вильнула хвостом и потрусила за сарай. Лора незаметно перевела дух. «Тебе что, и собаки слушаются? Это же деревенская собака». «И что? Просто я их знаю». И пошел вперед. «Это все? Он их знает? А вопрос: с тобой все в порядке? А слова утешения? Вот бревно. Впрочем, я тоже хороша. Бегу за ним, словно комнатная собачонка Зизи. Как это вообще возможно?» Размышляя таким образом, она чуть не ткнулась Герману в спину. «Гляди, царевна, тут не только храм, но и клуб есть». Герман подергал ручку двери. Заперто. «Классика жанра», — фыркнула у него за спиной Лора, радуясь, что он не видит ее красного злого лица. «Нет, смотри. Расписание занятий. А вот еще объявление. Вечером репетиция. Отелло ставят. Следующую субботу они отмечают День села. Ожидается большой праздничный концерт». «И что нам это дает? Ты петь умеешь? Или стихи читать?» «Ни того, ни другого». «Жаль. Если бы мы поучаствовали, уважили бы сельчан. И они нам сразу картину отдали бы, доверяли бы». Лора промолчала, но почувствовала, что Герман прав. Они прошли вдоль дороги из конца в конец села и вернулись к приветливой хозяйке. Вечером Лора намеревалась посидеть в интернете. Ничего не вышло. Заснула еще до 9 и спала, как убитая. Утром Герман разбудил ее довольно немилосердно. Просто тряс, пока она не разозлилась и не вскочила с постели. «Какого черта ты телепаешь меня, как мешок с картошкой?» Накинулась она на него, обиженная, что ее разбудили не ласковым поцелуем, а суровой тряской, как солдата-первогодка. «Ты бы еще ведро воды на меня опрокинул, чертов фриц!» Как всегда, на ее вопли он не обратил никакого внимания. «Во-первых, перед этим я полчаса стучал и взывал из-за двери. А во-вторых, не чертыхайся, не то придется грехи замаливать». Герман не стал уточнять, что еще примерно минут пять, просто смотрел на нее и жалел, что придется будить эту прекрасную спящую царевну. «Мы куда-то торопимся?» Лора посмотрела в окно, едва светало. «Да, скоро начнется служба». Несмотря на ранний час, в маленьком храме было полно народу и потому тесновато. Прямо за ними стояла молодая женщина с ребенком. Малышу на вид было года два, не больше. Поначалу он смирно сидел на руках матери, но быстро устал, заскучал и потихоньку стал баловаться. Мамаша разнервничалась, стала трясти сына, уговаривать вести себя хорошо. «Не мешай людям! Смотри, батюшка увидит, что ты на службе шалишь, просворку тебе не даст!» Слово «просворка», видимо, заинтересовало мальчика. Он затих и вдруг прижался головушкой к спине Германа. Лора искоса посмотрела. Расположившись на надежной опоре и подложив под румяную щеку ладошку, малыш спал. Герман словно не заметил необычной ноши. Стоя неподвижно, он шевелил губами, повторяя за батюшкой слова молитвы. Мама мальчика тоже замерла. Они с Лорой переглянулись и улыбнулись друг другу глазами. «Вот он, приют спокойствия», — подумала Лора и вздохнула. Ей тоже захотелось положить голову на эту спину, широкую, надежную. Под конец мамаша перехватила крепко спящего сына, прижала к себе и от души сказала: «Спаси вас, Господь!» После службы к ним вышел отец Антоний. «Батюшка, благословите на день грядущий!» Герман склонил голову и сложил руки ковшиком перед собой. Лора торопливо приблизилась и сделала то же самое. Отец Антоний перекрестил обоих, возложил руку на головы и троекратно поцеловался с Германом. Когда вместе с народом они выходили из храма, к ним подошел крупный бритый мужик и, сходу протянув руку, представился. «Батюшков Павел Егорович, глава сельского поселения. Вот хочу представиться, а также выразить удивление и благодарность». Герман пожал большую крепкую руку. Ручищу. «А чему удивляетесь?» Батюшков почесал в затылке и улыбнулся. «Хороший какой мужик», — подумала Лора. «У плохих такой улыбки не бывает». «Так ведь как не удивляться? Нам сроду никто не помогал, все сами. А тут приехал специалист специальный и сам предложил фреску отреставрировать, да еще бесплатно». «Так вы решили убедиться, что мы не жулики?» — догадался Герман. Глава отпираться не стал. «Есть такое дело. Вы ведь еще и картиной нашей интересуетесь?» Герман кивнул. «Согласен. Выглядит подозрительно, но тут уж ничего не поделаешь. Придется вам рискнуть». «Я так батюшке и сказал. Придется, мол, рискнуть. А может, все как раз хорошо получится. И роспись в церкви поправим, и картину не потеряем, а?» Павел Егорович посмотрел с надеждой. На загорелом лице глаза казались совсем светлыми и очень добрыми. Лора, проникшись симпатией к батюшкову, не утерпела. «Да вы не волнуйтесь, все будет хорошо». Глава снова поскреб в затылке и, видимо, поверив, весело сказал: «У нас в субботу день села. Концерт намечается. Может, придете? Потом застолье организуем». Лора посмотрела на Германа и вдруг предложила: «А можно номер заявить? В концертную программу. От питерских гостей». Мужики одновременно подняли брови. «Номер?» — спросил Герман. «Какой номер?» — спросил батюшков. Лора выгнула бровь и улыбнулась своей самой блистательной улыбкой. «А вот это секрет!»